Глава шестая. Терене рассказал сестре, что она выдержала экзамены. Он сидел в единственном кресле в однокомнатной квартире Нади. Кресло со сломанной ножкой он когда-то нашел на улице в районе Бокап. Его выбросили из какого-то дома. Он его починил. Починил не очень умело, потому что не особенно разбирался в плотницком деле. Зато кресло было крепким и удобным. «Я очень горжусь тобой», — сказал он. Надя тряхнула длинными черными волосами. Она сидела у большого рабочего стола. Стол Тейроне обменял на краденный айфон в магазине подержанных вещей на Альберт-стрит в Вудстоке. «Спасибо, братик». «Не волнуйся, к концу месяца деньги у меня будут», — сказал он и достал бумажник. «А вот плата за квартиру». «Нет, мне нужна всего 1000. Я получила очень хорошие чаевые». «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Чаевые или нет, ты приехала сюда для того, чтобы учиться». «Братик, мне нравится моя работа». «Понимаю, но ты должна заниматься». «Не могу же я целыми днями сидеть и зубрить». «Ходи гулять, общайся с однокурсниками». «Нет, в ресторане мы еще и питаемся бесплатно в конце смены. Я здорово экономлю на еде. И потом скажи, где можно получать больше 5000 рандов в месяц?» «На Роу-стрит собираются ремонтировать целый квартал. Им нужны маляры. Я стал одним из субподрядчиков для Донни Фиша. Мы и внутренней отделкой тоже займемся. Так что заработаю неплохо. И потом, экономика Кейптауна снова на подъеме. Туризм вырос на 17%. Уверяю тебя, к декабрю я заработаю наполовину следующего года обучения. Ты, главное, занимайся, чтобы хорошо сдать экзамены. Не хочу, чтобы ты напрасно тратила время, работая официанткой». «Я трачу время не напрасно». Вокруг рта у нее появились упрямые складки. Он помнил их с детства. «А экзамены я обязательно сдам». Терене понял, что переубедить сестренку не удастся. «Именно это я и хотел от тебя услышать». Приехали еще 4 ястреба. Грисел хорошо знал всех. Лейтенант Вусумузин Дабенни, небольшого роста, широко расставленными глазами, с ухоженной испаньолкой. Лейтенант Седрик Радебе по прозвищу Улинда или Медоед, бывший боксер. Капитан Мэй Вильям Либенберг, самый красивый детектив, признанный сердцеед. Капитан Франки Филандер, ветеран с большим ножевым шрамом от уха до середины черепа. Стоя на лужайке перед гостевым домом, Грисел вводил вновь прибывших в курс дела. Ему все время приходилось напрягаться, потому что усталость все сильнее давила на него. И он все больше стеснялся своего внешнего вида, замещая обращенные на него взгляды коллег. Он попросил Дабенни и Филандера, которые выглядели не так сурово, как остальные, допросить сельскохозяйственных рабочих с фермы. А Радебе и Либенбергу поручил побеседовать с телохранителями. Потом они с Купиданом поднялись на веранду, чтобы узнать, закончили ли эксперты свою работу. Внезапно снова подул пронизывающий ветер. «Глобальное потепление, говоришь?» — хмыкнул Купидан, глядя, как на востоке снова собираются темные тучи. «По-моему, каждая новая зима все холоднее и мокрее». В кармане брюк у Грисела зазвонил мобильник. Он сразу понял, кто звонит и в чем дело. Купидан бросил на него проницательный взгляд. «У тебя, оказывается, айфон?» «Да», — ответил Грисел. «С каких пор?» «С пятницы». Купидан смотрел на него удивленным взглядом. «Алекса подарила», — объяснил Грисел. «Алекса Бернард. Его новая любовь, в прошлом знаменитая певица, алкоголичка, прошедшая курс реабилитации. Она оставалась трезвой уже 150 дней и постепенно восстанавливалась. «Айфон 5-го поколения? Не знаю». «Шутишь?» — недоверчиво спросил Купидан. Грисел достал из кармана телефон и показал коллеге. «Ну да, 5-й. Правда, у них своя операционная система, не Android. Но Бенни старичок, все равно это круто. Добро пожаловать в 21 век. Постепенно ты из любителя превращайся в профессионала. Последние несколько месяцев Купидон помогал Гриселу разбираться в современной технике. Он давно уже требовал, чтобы Бенни купил себе смартфон на андроиде. Марки HTC, Бенни, главное не бери Samsung. Они новые заговорщики, хотят завоевать весь мир с помощью своих трюков. Не покупай телефоны у компании, которая производит холодильники. У парадной двери в гостевой домик Купидон крикнул: «Джимми, вы там все?» Грисел быстро прочел смс-ку. «Скучаю, удачи, до вечера. У меня для тебя сюрприз, целую». Из дома послышался ответ. «Почти. Главное, не забудьте снова надеть бахилы и перчатки». Они молча повиновались и через холл и гостиную вышли во внутренний коридор. Толстого и Тонкого они нашли в последней спальне. Криминалисты деловито убирали в чемоданчик свои приборы, приспособления и инструменты. «Нашли пару любопытных штучек», — сообщил Арнольд. «И мы тоже», — ответил Купидон. «Ну, говорите». «Так, ерунда», — заключил Джимми. «С гуся вода», — подхватил Арнольд. «Во-первых, на парадной двери кровь не с той стороны, где лежат трупы». «С внутренней или внешней?» — уточнил Грисел. «Снаружи». «Когда я сюда вошел, дверь была открыта. Кровь могла попасть изнутри». «Мы об этом подумали», — ответил Джимми. «И все-таки не похоже». «Во-вторых», — продолжал Арнольд, — «в коридоре мы нашли еще одну гильзу в вазе с цветами, того же калибра и с такой же гравировкой, кобра и буквы». «Значит, оба убиты одним и тем же стрелком», — сказал Джимми. «В-третьих, у того, кто жил в этой комнате, вся одежда новая», — сказал Арнольд. «С иголочки, можно сказать, и совершенно вся, даже трусы». «И чемодан тоже», — подхватил Джимми. «Практически новенький, из коробки». «И паспорт тоже». «Где паспорт?» — спросил Грисел. «Верхний ящик справа, в кожаной обложке, новенькой, дорогой», — ухмыльнулся Арнольд. Грисел осторожно перешагнул скатанный ковер и белье на полу и выдвинул ящик в прикроватной тумбочке. Внутри лежала блестящая кожаная сумка. Он взял ее, расстегнул молнию. Увидел корешки от посадочных талонов на рейсы компаний Air France и South African Airways. Судя по ним, Пол Энтони Моррис прилетел рейсом Air France номер 0990 из аэропорта Шарля де Голля в Йоханнесбург в четверг в 23:20, а в пятницу рейсом номер 337 компании САЭ прилетел из Йоханнесбурга в Кейптаун. Оба раза он летел бизнес-классом. Паспорт лежал во внутреннем кармашке сумки. Грисел достал его. Он казался совсем новеньким. Красная обложка с золотыми буквами и гербом была гладкой, без потертостей и пятен. Он пролистал паспорт до страницы с фотографией. С нее смотрел человек 50 с лишним лет, с длинным симметричным лицом, без намека на улыбку. Волосы доходили до ушей, но были аккуратно подстрижены, темные с сединой на висках. Судя по тому, что Моррис смотрел в камеру сверху вниз, Грисел решил, что он высокого роста. Если верить паспорту, Моррис родился 11 сентября 1956 года. Паспорт выдали неделю назад. Купидон подошел к Бенни и смотрел, как тот листает страницы с визами. Их оказалось всего две – французская, проставленная в прошлый четверг, и южноафриканская, в пятницу. «Новенький», — сказал Купидон. «Именно это мы и пытаемся вам объяснить», — страдальчески скривился Джимми. «Вы бумажника не видели?» — спросил Грисел. «Нет», — ответил Арнольд. «Если он у него и был, то пропал с ним вместе. Или где-нибудь в другом месте. Что еще?» Джимми достал из чемодана полиэтиленовый пакет с застежкой для вещдоков. «Кусок кабеля», — он поднял пакет повыше. «Валялся здесь, наполовину торчал из-под кровати». Грисел взял пакет и внимательно осмотрел стяжку. Кабель был отрезан быстро и грубо. «Только один кусок?» «Совершенно верно». Грисел велел полицейскому фотографу снять паспорт, обложку, страницы с фотографией и визами. Затем он отправил Купидена в лабораторию вместе с фотографом. Приказал дождаться, пока будут готовы отпечатки, и отвезти их в британское консульство. «Вон, прошу тебя, будь подипломатичнее». «Ты же знаешь, я прирожденный дипломат». «Прежде чем ехать, позвони жирафу и выясни, связался ли он с консульством и что ему там сказали». «Конечно, Бенни». Он бы предпочел поехать сам, чтобы по пути иметь возможность подумать и о деле, и о своих грехах. Кроме того, Купидон славился своей невыдержанностью, и неизвестно, что он мог наговорить. Но Грисела назначили командиром объединенной оперативно-следственной группы, поэтому он должен оставаться на месте преступления. Ежась под моросящим дождем, он подошел к гаражу, где Радебе и Либенберг допрашивали двоих сотрудников бронежилета. Четыре человека стояли тесным кружком, они расступились, чтобы дать место Гриселу. Либенберг представил ему двух телохранителей, Стена Конради и Алистера Барнса. Те же короткие стрижки, широкие плечи, черные костюмы и белые рубашки. Лица у телохранителей были мрачными. «Примите мои соболезнования», — сказал Грисел. Оба кивнули. Наступило неловкое молчание. Его нарушил капитан Вильям Либенберг, который заговорил, взглянув в свою записную книжку. «Ночная смена заканчивалась в 7:30 утра, а дневная — в 19:30. Пары работали по 12 часов. Сменщики звонили снаружи по мобильному телефону, говорили пароль. Кодовыми обозначениями служили слова «зеленый» для нормальной ситуации и «красный» для опасности. Убедившись, что все спокойно, предыдущая смена отпирала гостевой дом. После того, как происходил пересменок, дом снова запирали. По их словам, англичанин Моррис вел себя дружелюбно, но не отличался разговорчивостью. «Как вы понимаете, мы не поощряем лишние разговоры», — пояснил Барнс. «Они отвлекают нас от работы», — добавил Конради. «Так что о нем им в сущности известно очень мало», — продолжил Либенберг. «Ростом он около 1,80 м, вес 90 килограммов, чуть больше или чуть меньше. Волосы черные, глаза карие. Говорит с выраженным британским акцентом. По утрам после завтрака и во второй половине дня, около 4, он выходил на прогулку, на которой они его сопровождали. Гулял по территории фермы 40 минут, а потом...» «Он сам просил о прогулке?» — спросил Грисел. Ему ответил Конради. «Мы предлагаем клиентам программу с вариантами. Он предпочел прогулки». «Программу с вариантами. Если бы здесь был Купидон, он бы наверняка фыркнул. Бывший полицейский строит из себя умника. Не опасны ли такие варианты?» «Безопасность, конечно, относительная», — ответил Барнс. «Если только сам клиент не объясняет, какой именно угрозы он опасается, чего мистер Моррис не сделал». Радебе покачал головой. «А вы его просили?» «Такими вопросами занимается мисс Лау. Она пробовала навести о нем справки, но сказала, что клиент предпочел ничего не сообщать. Мы обязаны предоставить клиенту программу с вариантами и действовать в зависимости от того, что он выберет. Если он считает, что может гулять, нам остается только подчиниться», — ответил Конради. «Он спросил, уверены ли мы, что за нами никто не следил от аэропорта», — сказал Барнс. «А вы были в этом уверены?» «Если бы Фиктер и Минор заметили слежку, они бы о ней доложили». «Ясно», — кивнул Грисел.